Думаю, ваши боевые навыки пригодятся в легендированной работе за пределами РСФСР. В Англии, что ли? Усмехнулся я, а внутри все подвело. Неужели меня прикомандируют к ИНА, иностранный отдел, отвечающий за разведку за рубежом? Это и манило, всегда мечтал о дальних странах, и пугало, я же в таких делах ни черта не понимаю и языками не владею, кроме русского и малоросского. Поближе, успокоил Студицкий. Украина. Места вам знакомые. Еще как, большая часть детства прошла в Малороссии, знала и языки, и нрав народа. Так что для меня это будет не полет в неизвестность, а возвращение к истокам. Ситуация там складывается опасная. Наш большевистский интернационализм и местечковый национализм – это несколько разные вещи. А некоторые товарищи на окраинах начинают их путать, нахмурившись, произнес заместитель начальника КПУ. Согласны? Так точно. Болезнь националистической обособленности и сепаратизма там, к сожалению, прогрессирует. Настолько, что пришла пора хирургического вмешательства, зловеще протянул Студицкий, уже не казавшийся добрым дедушкой, и еще белогвардейские и петлюровские недобитки. Польские агенты, эти вообще плодятся как псы дворовые, никакого сладу с ними нет. Я придал себе вид вдохновенной и озабоченной важностью задач. Вы назначаетесь руководителем агентурной группы для проведения силовых акций по борьбе с контрреволюцией. Задание сложное, доверие к вам велико, но и спрос будет серьезный. Высокое доверие оправдаю, отчеканил я. Ну вот и хорошо. Студицкий расслабился, снова превратился в обаятельного доброго старичка и кивнул в сторону третьего присутствующего, который пока не проронил ни слова. Петр Петрович введет вас в курс дела. Он инициатор и куратор операций. В этом кабинете меня больше не задерживали. Прощание с большим руководителем. Его благосклонное похлопывание по моему литому плечу. Пожелание всяческих успехов в работе и личной жизни. И вперед, в бездну. Петр Петрович повел меня длинными коридорами и закоулками казавшегося бесконечным здания. И в итоге мы оказались в небольшом кабинете на последнем этаже, под самой крышей, с видом из окна на занесенную валящим без перерыва пушистым снегом, стучащую трамвайными колесами, многолюдную и шумную площадь Дзержинского, фонтан Виталий и Лубянский пассаж. Опыт мне подсказывал, что проведу я в этом кабинете или в каком-нибудь другом похожем месте не один день. К внедрению надо готовиться крайне тщательно, чтобы легенда от зубов отскакивала, чтобы не попасться на каком-нибудь каверзном вопросе типа «помню ли я пожарную каланчу в родном городе», тогда как каланчи там сроду не было. В память должны намертво въесться явки, пароли, способы связи, в том числе экстренный, порядок эвакуации, если спалишься ненароком. Ну а для начала я попытался оценить моего руководителя, с которым мне работать неизвестно сколько и от которого теперь зависит не только моя карьера, но и жизнь. Инициатор операции производил странное впечатление. Кто бы что ни говорил, а в АКПУ в массе своей все люди как люди. Любят выпить и закусить, жалуют женский пол, часто сверх меры. Подвержены страстям и эмоциям, бывают и благодушны благородны, и жестоки сверх меры. А Петр Петрович, это какая-то другая человеческая порода, или нечеловеческая. Как пишут философы, чистый разум, мечта контрразведчика, минимум эмоций, максимум расчета, инструмент максимальной эффективности. Такие люди вызывали у меня, что греха таить, зависть, поскольку холодная голова для чекиста, пожалуй, даже главнее будет, чем горячая рука, как искажают слова товарища Дзержинского разные хохмачи, но они и пугали. Такая оценка личности Петра Петровича будто снизошла на меня свыше в первые минуты знакомства, и со временем только находила подтверждение. Я думал, он сразу возьмет быка за рога, но инициатор нацепил на себя маску участия и гостеприимства. Сам заварил чай, даже бублики нашлись, подстаканники с эмблемой АКПУ, располагающая атмосфера для доброй беседы. И начал он не с явок и паролей, а с философии. Отвлечемся от службы, Александр Сергеевич. Вот что вы думаете о силе идей, она сильная, только и нашелся брякнуть я, мудро и исчерпывающе, оценил тавтологию инициатор. Идеи обладают колоссальной силой и часто меняют мир, но бывают идеи ложные или конъюнктурные, на злобу дня, только злоба сегодня одна, а завтра другая, и так случается, что тогда они не развивают, а корежат мир, в том числе и так называемые идеи прогрессивные и передовые. Какие именно? Невольно заинтересовался я. Собеседник умел втягивать в разговор, например, идея о великорусском шовинизме. Слышали ведь не раз: Россия – тюрьма народов, свободу для угнетаемых наций. В свое время она сильно помогла в раскачке царизма, а сегодня создает некоторые проблемы. Некоторые, мягко сказано, доминирование национальных кадров, основная ценность которых в их национальности, заигрывание перед ними. А что дальше? Как скоро идея Россия, тюрьма народов трансформируется в СССР, тюрьма народов. А такое возможно? Возможно. Как только ослабнет Москва, я даже не знал, что сказать. За такие речи обычно людей таскали к нам на профилактические беседы, а то и на отсидку, если имела место агитация. Что заерзали, Александр Сергеевич? Пристально посмотрел на меня инициатор. Крамолу изрекаю, так вам благостную картину единения народов распишет политработник. А чекист должен видеть проблему во всей полноте, и видеть самое худшее, чтобы знать, как это худшее нейтрализовать. Украина сейчас больше, чем любая другая республика, пропитана озлобленностью по отношению к большой России. Это единственная республика, где значительная часть населения искренне ненавидит даже не московскую власть, а весь русский народ. Такого нет ни в Средней Азии, ни на Кавказе. Этот настрой умело подогревается и недобитыми врагами, и перевертышами из партноменклатуры, а еще вечные мечты о независимой Украине, и соседство с западными странами, главное, с Польшей, которая была и остается непримиримым врагом СССР, подпитывает угрозу бунта и мечтает об отторжении наших территорий. Это факт медицинский, кивнул я. У меня к полякам был свой счет, еще со времен Советско-Польской войны. Еще год назад в решении Политбюро ЦК прямо указывалось. По разведданным есть основания предположить, что в случае серьезных кулацко-крестьянских выступлений в правобережной Украине и Белоруссии, особенно в связи с предстоящим выселением из приграничных районов польско-кулацких и контрреволюционных элементов, польское правительство может пойти на прямое военное вмешательство, и признаки его подготовки мы сегодня видим. Поляки давно над нами висят как дамоклов меч. Вот именно. Возможность войны с поляками наверху воспринимают очень серьезно, особенно в связи с плачевным состоянием Красной Армии. Доходит до смешного. Для пополнения военного бюджета в связи с польской угрозой решено резко увеличить производство и продажу водки. Я хмыкнул. Петр Петрович прошелся по кабинету, задумчиво посмотрел в окно и продолжил. На сегодняшний день против нас на Украине действуют два главных игрока. Это КСУ, Комитет спасения Украины, блеснул я знанием, именно, и его покровители, второй отдел генштаба Польши, польская разведка. Ваша главная задача – проникновение в эту среду под легендой активного контрреволюционера и террориста, вскрытие агентурной сети, работа с лидерами КСУ, и тут прослеживаются интересные возможности, в зависимости от вашего профессионализма и настойчивости. Приложу все усилия, вопрос вопросов, стать своим для всей этой контры, зарекомендовать себя. И вот тут возникает вариант сочетания полезного с полезным. Петр Петрович подошел к сейфу, вытащил бумажную папочку, положил перед собой на стол, раскрыл. Внутри лежал один единственный лист некачественной желтой бумаги с машинописным текстом. Что это? Поинтересовался я. Расстрельный список, усмехнулся инициатор, а потом пояснил, что заявить о себе моя группа должна будет серией терактов против указанных лиц. Я осторожно пододвинул к себе листок. Там были фамилии, занимаемые должности, партийный стаж, ну и другие необходимые сведения. Внутри я будто оледенел, а лицо окаменело. Зато сердце заколотилось пулеметом. Петр Петрович понимающе глянул на меня и с насмешкой осведомился. Что, впечатлительную гимназистку играть будем? Так не по чину вам, Александр Сергеевич. Сколько врагов советской власти лично уложили, не считал, буркнул я, но там были враги, и был бой, а тут, свои, были свои, теперь чужие. Инициатор кратко обрисовал, кто именно и почему попал в этот смертельный список. В нем были те советские и партийные функционеры, кто активно взаимодействовал с антисоветским подпольем, кто занимался вредительством и саботажем, боролся за власть любыми способами, кто стремился сыграть на национальном вопросе, подталкивая республику к кровавой бане. Ввысь мы не забирались, наркомов здесь не было, но Петр Петрович заверил, что именно эти персонажи представляют особую опасность для советской власти. Чтобы не разрушить хрупкое равновесие в республике, да еще по ряду политических и внутрипартийных соображений, хватать и начинать следствие в отношении их было никак нельзя. Зато вполне можно ликвидировать руками агентурной террор-группы оплот под моим руководством. Как-то иначе мне представлялась чекистская служба, вздохнул я, отодвигая от себя список. «Не вам одному», — наконец Петр Петрович изволил улыбнуться, в первый раз за наше знакомство. Глава 2. Над поселком Рыбное неслась бравурная музыка. Ее сменили политические новости и агитация. Колхозы. Индустриализация. «Встанем плечом к плечу, рабочий и колхозник», а потом зазвучал голос товарища Сталина на первой всесоюзной конференции работников социалистической индустрии. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, мы должны пробежать это расстояние в 10 лет, либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Мы решили ряд труднейших задач, мы свергли капитализм, мы взяли власть». Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое важное с точки зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного. Изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать. Громкоговорители с радиовещанием в поселке установили буквально на днях. И теперь весь день в воздухе витали правильные слова и добрая музыка. Народу это сильно нравилось. Под звук громкоговорителя ощущаешь себя частью большого мира, а не просто работягой, привязанным тяжелым трудом к рыболовецкой артели. Я шел по единственной улице поселка и ощущал на себе настороженные взгляды. Чужие здесь не ходят, чужие здесь, бывают, и пропадают. Возле коптильного цеха витал приятный запах. Рыбу здесь коптили знатную, а чуть дальше возводилось здание для большого холодильника. Ну а остальное пространство было пропитано запахом сырой рыбы, далеко не таким приятным. В коптильню мне не надобно, мне нужно в конторку, небольшое дощатое здание. Там, в маленьком кабинете, заваленном амбарными книгами, обосновался невысокий, пожилой, курчавенький председатель артели Иосиф Шиша. Мое появление не вызвало у него никакого удивления. Понятно, что доложили ему обо мне наблюдатели, как только я пересек границу владений. «Здрав будь, хозяин», протянул я руку. «И тебе не хворать, указчик», криво улыбнулся Шиша. Я переложил груду папок на подоконник и пристроился на стуле, небрежно закинув ногу на ногу. Спросил, кто-то из моих вернулся. «Почти все», — сообщил Шиша. «А тебя уже похоронили. Решили, что ты под Сестробабова сгинул. Не отлита пока моя пуля». Я прижмурился и ощутил, что страшное напряжение начинает отпускать. «Рыбное. Да, чужие здесь не ходят и не выживают. Но вот только я не чужой, я свой, и здесь наша главная лёжка, наша опорная база, расположение речной рыболовецкой артели, раскинувшейся по всей территории Украины, включало в себя цеха копчености, большие складские помещения, и здесь вечно ошивался всякий наемный сброд, который теперь именовали не батраками, а артельщиками. Польза народному хозяйству от предприятия выходила большая, отношения с властями сложились тесные и взаимовыгодные, так что никто из контролеров сюда без особой нужды не совался, и тут можно было спокойно схорониться. Тем более на случай проверок у нас имелись прочные документы прикрытия, так что место было для нас относительно надежное. И сейчас именно тут произошло воссоединение моей шайки. Мои помощники очутились здесь не только раньше меня, но и уже успели прилично провонять рыбой. Да, хорошая лёжка, и жалко, что пришлось ее засветить, но иного выхода просто не было. Пришлось по оперативным соображениям притащить сюда батька, правую руку коновода, а остатки его войска раскидали по другим местам. С победным походом на Разуваево, куда коновод послал своего первого министра, как-то сразу не заладилось. Пока дошли до места, половина народа разбежалась, а еще по дороге к селу чуть ли не лоб в лоб столкнулись с конным полком РК, который устроил форменный погром. Мои гарные хлопцы, которых я послал на эту авантюру, сориентировались быстро и в полной мере проявили свое военно-тактическое искусство, вовремя, красиво и без потерь смылись. При этом удачно прихватили с собой и батька. Им повезло, я-то своего подопечного фигуранта упустил, правда, на тот свет, но все же, а ребята справились, умницы. Что теперь делать с продолжателем дела коновода, пока непонятно. После визита в конторку, обустройства на застолбленном для меня местечке в отдельной хате и короткого разговора с соратниками я сразу же отправился на встречу с первым министром. Тот обосновался в каморке в бараке рядом с коптильным цехом и сладко дрых на лежаке, покрытом рогожей и сеном. «Тревога, батька! Красные окружают!» — крикнул я. Он подскочил как ошпаренный, изумленно уставился на меня, не веря своим глазам, и тут же бросился обниматься. И я в ответ обнял его прям как потерянного блудного брата или загулявшего папашу. А потом, кручинясь, сообщил, что коновод пал смертью храбрых. Скончался, можно сказать, на моих руках. Батька сильно опечалился. Хотя, как психолог-самоучка, я готов был поклясться, что эта печаль маскировала некую радость и определенное удовлетворение. Этот живодер-коновод его, похоже, прилично измотал, и избавиться от такого атамана, это как с хребта мешок на 10 пудов сбросить. Сразу идти по жизни становится легко и солнышко светит светлее. На тебя теперь вся надежда страдающего под большевистской пятой украинского народа, произнес я, снова похлопав батька по плечу. Батька задумался, погрустнел, но потом расправил плечи гордо, однако ничего не сказал. Я так и не понял, понравилась ли ему эта идея, но его чувства сейчас не важны, а важно то, понравится ли она руководству ЭКПУ. Глава 3. Хорошо все же возвращаться в обжитые места, измотанным, оглушенным канонадой, исцарапанным и потрепанным, но живым. А какое блаженство после болота степей поваляться в баньке на полке, да еще когда одессит задорно хлещет тебя веником со словами «Коптись, рыбка, большая и маленькая, скорее варись», — слабо возразил я, распаренный в диком жару и пару, на которые не поскупились. «Варись, начальник, будешь розовый и красивый, хотя куда уж красивше», — похабно заржал одессит. «Тьфу на тебя, холера», — лениво отозвался я. Одессит вечно балагурил, оправдывая свою кличку. Он был типичный уроженец тех мест, острый на язык, подвижный, как ртуть, азартный, шустрый, полезный и плотно напичканный одесскими словечками. Только язык его порой становился его же врагом. В раже и шутках он мог легко зайти за границу дозволенного, грубо попрать дисциплину и служебную иерархию, что чревато. В первые дни знакомства я уже было решил, что он своими хохмочками подрывает мой командирский авторитет, и ласково поинтересовался. «Яков Осипович, скажите, а как вы относитесь к идее физического насилия со стороны начальства к бесцеремонным подчиненным?» «Сугубо отрицательно», — отозвался одессит, не прекращая лыбиться. «Рад слышать, и надеюсь на понимание. Ой, не надо меня уговаривать». «Я и так соглашусь. Меня с детства приучили отступать перед грубой силой. Ну если вы измените этой своей привычке, то обращайтесь. Доктора я оплачу». После этого язвить он меньше не стал, но делал это гораздо аккуратнее. Сейчас мы жили душа в душу, и легкая пикировка доставляла нам взаимное удовольствие. Я ведь тоже большой любитель праздно почесать языком и сверкнуть бриллиантом изящной словесности. После баньки в избушке, выделенной нам и расположенной так, чтобы кто ненароком уши свои не распустил и не услышал, какие тут умные беседы ведутся, состоялся торжественный ужин по поводу моего возвращения. Рыба, сало, овощи и самогон, богато в уже становившуюся голодной годину, харчевались мы прям по первому разряду, как и положено настоящим бандитам. На торжественном ужине присутствовали трое, составлявшие ядро агентурной группы «Оплот». Я, руководитель, секретные сотрудники, распаренный после баньки благодушный одессит и, как всегда умственно сосредоточенный, петлюровец. Остальных членов моей шайки использовали в темную, и они искренне считали себя бандитствующими борцами за украинское народное счастье. Я меланхолично и сонно жевал удивительно вкусную копченую рыбу, ощущал, как отступают ужас и тягостность последних недель, притупляются страх и отчаяние. Эх, хорошо бы жизнь состояла из одних удовольствий. Правда? Тогда бы это была не жизнь, потому как жизнь – это борьба за жизнь. Умно ведь сказано, горжусь собой. Помню первые дни моей перевернутой внедренческой жизни на дне. Страшно было страшно, снова извиняюсь за тавтологию. Просто слова сильно страшно не отражают всего напряжения моих растрепанных и истерзанных чувств. Наверное, так себя ощущает выброшенный в океан с бригантины матрос. До берега безнадежно далеко. Дикое ощущение одиночества. Он совсем один, если не считать компании нарезающих круги акул, уже прикидывающих, что вкуснее, печень или ляжка пловца. Сперва сильную опаску вызывали мои помощники. Секретный сотрудник вполне может оказаться слугой двух господ и завести тебя в ловушку. Но время все расставило по своим местам. Этим двоим я теперь доверял как себе. Они готовы были положить за меня жизнь, а я за них. Так что крепкое боевое братство состоялось. Хотя странно, конечно, судьба распорядилась. В одной братской компании сидели соратники. Большевик-красноармеец, петлюровский офицер, кавалер двух Георгиев еще за германскую, и профессиональный вор из шайки известного одесского налетчика и культурного мецената Мишки Япончика. В 1919 году одесситы Петлюровец палили друг в друга из винтовок, сойдясь в битве за Южную Украину. Тогда организованный из воров и босиков красноармейский полк под предводительством Япончика выдвинулся на борьбу с петлюровцами, был последними бит, остатки его дезертировали, а самого Мишку шлепнули на месте комиссары за трусость. Ну а я был из победителей, кто в итоге отколошматил и тех, и других. Сейчас же мы делали общее дело. Почему? Какие мотивы у моих помощников? У одессита, давно не мальчика, все еще гулял ветер в голове, и он как член стаи готов порвать глотку любому, а то и сложить голову именно за своих, а не за высокую идею. С петлюровцем все по-другому. Он в первый же наш разговор объявился всей ответственностью. Я не завербованный враг, которого АКПУ держит на коротком поводке и заставляет работать. Я идейный, и за идею готов жизнь положить. Что за идея? Поинтересовался я. На стойкого большевика он никак не тянул. Власть. Я за крепкую власть. А тут большевикам соперников нет. И еще, я всей душой ненавижу украинский национализм. И сделаю все, чтобы он не разгулялся на этой земле. Он бы одержим данной идеей. Это его так травмировала служба на Украинскую Народную Республику и на Петлюру. Я выпил небольшой наперсток самогона. Спиртным не увлекаюсь. Петлюровец тоже к нему равнодушен. А одессит счастлив иногда напиться до свинячьего визга. Сейчас и намеревался сделать это, накатив себе полный стакан, но я его остановил. Сперва на трезвую голову обсудим дела наши земные. Нужно было составить общую картину происшедшего. Каждый видел только свою часть батального полотна, и теперь их надо было объединить. То, что предводителем восстания было затеяно освобождение польского резидента по кличке Шляхтич, об этом узнал петлюровец от своего бывшего сослуживца из гвардейцев Коновода, что стоило ему любимых часов и жбана самогона. А потом одессит был отправлен мной с заданием выйти на связь с кураторами и сообщить о готовящейся акции. Он успел это сделать вовремя, так что гвардейцев кардинала, то есть Коновода, в Никольске ждали с распростертыми объятиями. Их аккуратно ликвидировали еще на подходе к городу. А вот что все восстание было посвящено исключительно одной этой цели, это стало для моих друзей откровением. И такая буза лишь для того, чтобы польского агента вытянуть из камеры? Нет, я, конечно, знал, что Коновод дурак. Но что он дурак такого величественного масштаба, даже не надеялся, всплеснул руками одессит. И кончил как дурак, кивнул я, угодил в западню. Во время наших мытарств по степи мне чудом удалось установить контакт с руководством. И мне приказали попытаться вытянуть повстанцев на Сестробабова. Восстание уже прилично утомило и Москву, и руководство республики. С ним пора было кончать, лучше одним ударом. И как тебе удалось Коновода убедить идти в западню? Заинтересовался петлюровец. Так пути всего два было, на Сестробабова и Клинова. И стоял над картой Коновод как Буриданов осел, не зная, что сожрать. Тут я и использовал старый трюк в отношении украинцев. Это какой? С интересом посмотрел на меня одессит. На сало подманил, если бы. Есть такой анекдотец. Хохол здоровье потерял. Нищий, больной, жена ушла, дети не любит. Он встречает папа и говорит, а это ты виноват. Почему? Я же тебе всегда говорил, не пей, не блуди, работай усердно. Вот именно, знал же, гад такой, что я назло тебе все наоборот сделаю. Ой, не могу, назло. Одессит, хохоча, забил ладонью по столу, так что стакан подпрыгнул. Когда я предложил Клинова, он и выбрал из упрямства Сестробабова. Вот сколько живу, этот трюк всегда с хохлами срабатывал. Посмеялись. Потом петлюровец посерьезнел. У нас на руках батька. Он в святом неведении, что стоит сейчас на довольствии АКПУ. И что нам с ним делать? А это как наш бриллиантовый начальник скажет. Одессит снова потянулся к стакану. Прикажут рыбам на корм. Пожалуйста. В местное АКПУ сдать? Да запросто. Или в Польшу отправить? Что изволите? Пока ничего, отозвался я задумчиво. Были у меня идеи. Но пока еще батька не настолько мне доверяет, чтобы кидаться со мной к черту в пекло. Все же вопросы у него остались по гибели Коновода, о деталях которой он знает лишь с моих слов. Да и вообще, не мне решать. Пусть инициатор думает. У Петра Петровича Петрова голова большая. Глава 4. Меня растолкали ночью, аккуратно, но настойчиво. Застонав горестно и продрав глаза, в свете керосиновой лампы я увидел Михайлова, из ближайших подручных уехавшего по делам в город председателя артели. Теперь он отвечал здесь за все. «Вставай, Александр Сергеевич», — теребил он меня за плечо. «Кажись, чека по нашу душеньку пожаловала. У меня сон, как карточный домик от чиха-носорога, сдуло. Я аж подпрыгнул. С чего решил? Секретики в лесочке выставляем обычненько. Вот и увидели посторонних. Высматривают они, разведывают, сучьи дети. Не имется иродом». Я встряхнул головой, окончательно прогоняя сон. Чека пожаловала. «Вот только моих коллег нам сейчас и не хватало. Мы вышли из дома и двинулись в сторону лесопосадок и оврага, где были организованы дозоры и заслоны. Председатель артели Шиша, в бытность свою командир пехотной роты на германской войне, дело свое знал добре. Не только выдрессировал и привел в боевую готовность свое воинство, но и заставлял тянуть службу, чтобы незаметно никто не подобрался к логову. Думаю, большинство этих людей с трудом осознавали, за что такие военные строгости терпит. Предполагали, что за свободную Украину или за Польшу. Это не важно. Фанатиков каких-то идей здесь не держали. Все строилось очень просто, по феодальному принципу. У местных был свой сюзерен, артельщик Шиша. У того же, в свою очередь, свой инициатор. И так до самого верха. Но сюзерен моего сюзерена не мой сюзерен. Так что куда тянется вертикаль подчинения, всем было плевать. Главное, что председатель приказал. А приказывал он тщательно нести службу, засекать чужих на подходе. Ну а дальше... как получится, можно и прикопать кого, можно договориться, а можно и в бега податься всем скопом, если совсем припрет. Михайлов знал местность как свои пять пальцев и указывал, куда нужно идти. Пока что продвигались мы успешно, не создавая лишнего шума. Двигаться бесшумно по лесу – большое искусство. Я это умею. У проводника получалось похуже, но вполне терпимо. Пролезли мы по склону оврага, попрыгали по кочкам. Темнота, бурелом, если бы не Михайлов, я бы все ноги переломал. В жестком и цепляющем одежду кустарнике нас ждал пацан лет 14. Там один, шепотом принялся объяснять он, показывая рукой. Еще двое, там, присмотрится, едва слышно проговорил Михайлов. Потом основные силы подтянут, и вперед. Линять вам надо, Александр Сергеевич, мы-то отбрешимся. С нас взятки гладки, а на вас охота по всей республике идет. Охота... когда охота, прошептал я задумчиво, прикидывая расстановку фигур на доске, траектории движения и просчитывая ходы. Если пройти по тому отрогу, ручей плещет, ветер сильный траву колышет, там можно подобраться незаметно. Эх, где моя разведческая юность, когда я был мелким и незаметным, как воробышек, а не увесистой тушей, как мамонт. Но все равно, может получиться. Сидеть здесь, стрельба начнется, дуйте отсюда, а пока ждите. Я присмотрюсь, может, языка возьму, велел я и двинулся вперед, осторожно забирая по склону оврага вверх. Местами шел, местами пробирался на четвереньках, а иногда и полз на пузе. И все же успешно достиг заветной точки. Замер там, впитывая и оценивая ночь, ловя каждое движение. Темно, хоть и луна светит, а в темноте я вижу хорошо. Не как кошка, конечно, но вполне себе, что не раз меня спасало и делало порой в разведке незаменимым. Я занял идеальное место, расчет на то, что находящийся рядом вражеский наблюдатель не будет вечно сидеть сиднем, а двинет дальше, а тропинка здесь одна, и я над ней навис, распластавшись и став незаметным, как лист в лесу. Подождем, ждать пришлось недолго, минут 10, у меня даже руки-ноги занеметь не успели. Как я и рассчитывал, лазутчик направился в мою сторону, прямо в мои медвежьи лапы. Вот возник силуэт, ну, подойди ближе. «Давай познакомимся на коротке». Какая-то мысль мелькнула в голове. «Наверное, важная. Как оценишь, если она лишь слегка зацепила череп и ушла рикошетом в пространство? Ладно, поймаем потом. Сосредоточимся на главном, на противнике». Когда он проходил в шаге от меня, я прыгнул, опустил кулак, рассчитал так, чтобы не прибить, но на минуту отключить. Это такое искусство, бить ровно так, как требует оперативная ситуация. Детина оказался здоровенный, эдакий крепко склоченный кабан, невысокий, коренастый, широкий, толстокожий и живучий. Но все же я его вырубил качественно, перевернул на спину, присмотрелся и вздохнул горестно. Улетевшая мысль вернулась, притом с доказательствами в виде распростертой передо мной массы жил, мышцы густых бровей. Похоже, ударил я чуть сильнее, чем рассчитывал. Поэтому пришлось хлестать пленника по щекам, пока не послышалось непонятное мычание, что-то загадочно матерное. просыпайся, все проспишь, Мирон», — негромко произнес я. Кабан застонал и очумело уставился на меня, видя лишь кусок тьмы, но голос он узнал. «Только тише», — прошипел я, — «или еще получишь». Кабан затараторил обрадованно, но, как и просили, тихо. «Указчик, ты с нашими?» «Да я, кого привел, тоже наших, кто с сестрой Бабова вырвался, крикни, чтобы выходили». Мирон набрал воздуха в легкие и заорал, что есть силы. «Братцы, дуй сюда, указчик здесь». Послышались голоса, треск сучьев, и вскоре около меня собралась вся честная компания. Трое из моей шайки, которых я считал погибшими, заранее оплакал их и не раз корил себя, что не удалось их вытащить, поскольку все силы ушли на этого чертового коновода. Еще в компанию затесался один из ближников предводителя восстания. Сейчас вид он имел уже не такой важный, скорее походил на побитую собаку, и голос какой-то сиротливо жалостливый: «Таким милостыню хорошо просить в поездах, какого рожна вы тут крутитесь?» — спросил я. «Так как красные нас распушили в перья, мы оттуда рванули, что только пятки сверкали», — заголосил Мирон. «А куда потом податься?» «Затаились, переждали немного, да и пошли в логово, но только боялись, что здесь уже Акпу орудует. Вот и присмотреться для начала решили, как ты учил. Разведка, она всякому движению причина, а чего ночью? Ну так а когда же? Повезло, что я вас отстреливать не начал. Ладно, дело прошлое, все у нас тут нормально, примем, обогреем, пошли». Не скажу, что испытывал к ним отеческие чувства, все же использовали мы их вслепую, а значит, они были идейными врагами советской власти. Но люди они полезные, верящие в меня и в дальнейшей комбинации просто необходимые. А выживший ближник коновода, с которым я перекинулся по дороге несколькими словами, оказался просто долгожданным подарком судьбы. Вскоре мы все устроились в моей хате, и Мирон, жадно глотая из чарки квас, долдонил: «Хуторских и кулаков, что с нами по решению схода к коноводу примкнули, почти всех положили. Все же к военному делу они люди не расположенные, а нас твоя наука спасла. Ну что, шайка почти в сборе. Потеряли в итоге только одного человека, был убит шальной пулей. Спасенных я лично проводил в барак для приблудного рабочего люда, определил на лежанке. Перекусив и добравшись до ложа, они были счастливы и умиротворены. Чего не скажешь обо мне, этой ночью я так и не заснул. Все просчитывал, продумывал, в общем, занимался чепухой. Потому что все равно утро вечера мудренее. Утром взял я за шкирку спасенного ближника и отправился к затаившемуся бирюком в своей коморке батька. Тот был вял, бесцелен и угрюм, но, увидев спасенного, расцвел и всплеснул руками: «Осип, черт ты болотный, выжил, выжил Иван Иванович», — пробурчал тот, тупя взор. «Ох, как хорошо, спасибо, уважил, теперь сделаю то, о чем всегда мечтал». Батька размахнулся и влепил ближнику такую оплеуху, что тот отлетел к стене и сполз по ней на пол. Наушничал коноводу: «Рассорить нас хотел, все выгадывал, хитрил, жужжал не по делу, жук майский. И что теперь?» «Да уж что теперь, батька», — заныл бывший министр. «Нет теперь ни коновода, ни хитрушек. Теперь я весь твой, ты главный. Хорошо, что понимаешь». Жестом батька пригласил всех присаживаться. «Ну, рассказывай, как выбрался?» «Так как началось, указчик нам сигнал подал, чтобы рассыпались. Хоть и молодой, а все мигом просек. Если бы не он, то всех бы красные там и похоронили. И атамана вытащил, в охапку схватил. Героическая личность наш указчик», — заискивающе произнес Осип. «Так коновод все одно погиб», — буркнул батька. «Слышал про это горе. Когда скакали, я видел, как ему пуля вошла в спину. Он аж дернулся, бедолага, но в седле удержался. Его Александр Сергеевич за собой тащил. Да, видать, не дотянул. Пуля в спину, это не шутка». Батька бросил на меня быстрый взгляд. Он мне так до конца и не верил. Теперь же нашлось независимое подтверждение. Так что его подозрительность постепенно начала угасать. И это хорошо. Успех надо было закреплять. Слишком много знал первый министр. И я тоже хотел знать то же, что и он. Надо перетягивать на свою сторону, чтобы он признал меня. В тот же вечер под горилочку, до которой батька был охоч, мы обустроились в здании правления артели. И повод нашелся — помянуть коновода. Батька расслабился, раскраснелся, подобрел и дошел до требуемого градуса откровенности. Несколько удачно вброшенных мной фраз были призваны убедить его, что коновод перед смертью со мной разоткровенничался и назначил продолжателем своей миссии. Кажется, Первый министр начинал в это верить. Ну, запоминка на вода. Он поднял рюмку и разом опрокинул ее, крякнул, приглаживая усы, и добавил, чтоб его в аду черти жарили, скотину рогатую. С таким чувством сказано, я понял, его прорвало, он же нас всех под монастырь подвел. Когда шляхтича заарестовали, вся связь с той поганой заграницей, на которую мы молимся, сгинула. Но на той стороне люди тертые, изыскали все ж хитрость, как весточку нам бросить, и такое непримиримое требование задвинули, освободить их разведчика любой ценой, или пристрелить, коли не получится. А коновод рад стараться, дурак, и во все тяжкие пустился. Бунт начал раздувать, поддакнул я, начал, а ведь мог порешать все тихо, но ничего лучше не нашел, как народ на бузу подбить, когда подобное ни ко времени и ни к месту, это как голову в петлю сунуть. Он что, совсем не понимал этого, еще как понимал, и запалил костер не ради шляхтича, а чтобы всем Европам напомнить о себе и подвинуть хозяев, дабы те ему кость послаще кинули. Потому что до того они не мычали, не телились. Эх, сколько народу проверенного легло. Кровью нашей за свою амбицию заплатил, падлюка ядовитая. Как гвардия собиралась освобождать шляхтича? Полюбопытствовал я. Штурмом крепость в Никольске брать? Ну это совсем на крайний случай. А так задумка была здравая. Если поджечь все вокруг, то по писанным и неписанным большевиками правилам политические заключенные эвакуируются с мест народной бузы. Ну по дороге гвардейцы тормознули бы весь состав, тем более в тюрьме у нас уши были, доложили бы, когда шляхтича повезут, в лучших традициях Дикого Запада. Какого Запада? Дикого. Это в Польше, что ли? Они могут, дураки знатные. Ладно, с оценкой твоего атамана согласен, произнес я, но главный вопрос остается открытым. Какой такой вопрос? Бузу подняли. Надо ее куда-то везти. Тем более обязательства перед Европой положено выполнять. Это с чего? Пускай коноводу про обязательства выговаривают, если на том свете сыщут его. Да не елась ты, батька. Мне перед тем, как сдохнуть, коновод много чего поведал. И вроде бы теперь я за него. Как была наша цель, свободная Украина без жидов и большевиков, так и осталась. Как был ты первым министром, так и остаешься. Согласен на такое? Подумать надо, рассудительно протянул он. Нет, думать я буду, а тебе действовать надо. Батька нехотя кивнул. Только без Польши нам не потянуть, сказал я задумчиво. Есть мысли, как связь с ней восстановить. Да кто ж его знает, только ждать, пока они сами на наших людей секретных выйдут. Они некоторых знают, но эта бабушка надвое сказала. Или шляхтича вызволять, на замок идти, опять. Батька нервно рассмеялся и покосился на меня как на сумасшедшего. Наверняка сейчас прикидывает, как от меня сделать ноги. Да это я так, поспешил успокоить я. Мысли вслух, с таких дурных мыслей все и заваривается так, что потом лаптем эти щи кислые не расхлебаешь, буркнул батька, хватая стакан. Сначала было слово, процитировал я одну мракобесную книгу, выдержки из которой почему-то всегда приходились к месту. Глава 5. «Правду можно?» – спросил я киоскершу, скучающую в своей будочке с вывеской газете. «Да нет тут давно никакой правды», – раздраженно отозвалась киоскерша. «Вин, тильки Родинска, Украина за 3 копейки. Украина за 3 копейки. А недорого, шо?» – озадаченно посмотрела на меня киоскерша. До нее дошел смысл сказанного, и она буркнула. «А вот как сейчас милицию позову? Ну так вместе сядем. Кто говорил, что правды у нас нет?» Улыбнулся я. Киоскерша фыркнула. Протянула мне газету, сгребла мелочи кинула. «Гуляй отсюда. Правду на Украине действительно днем с огнем не сыщешь. Не в широком смысле, а в узком. Газету «Правда». Тут недавно на республиканской партконференции старый большевик жаловался с трибуны, что до революции в его городе подпольную правду легче достать было, чем сейчас. Такая скрытая франдерская политика республиканских исполнительных структур. Фига в кармане, Москва нам не указ. Я неторопливо направился вдоль текущей по Свечинску главной транспортной артерии, улица Ленинцев. Ее берегами были одноэтажные купеческие особняки и доходные двухэтажные дома, она была расчерчена проводами, опасно свисающими с грубых деревянных телеграфных и электрических столбов. Как рыбы в воде, метались прохожие, лодками плыли экипажи и подводы. Линкором гордо прошел пассажирский автобус. На ходу развернул газету «Родинска Украина». Там были две главные темы – коллективизация и коренизация. Еще новая волна пошла – сохранение изначальной степи в природных заповедниках, пока все полностью не перепахали. Ну что ж, дело важное. На перекрестке улиц Ленинцев и Карла Либкнехта перед распределителем для служащих городских советов и исполкомов толпилась очередь. Здесь отоваривали продовольственные и товарные карточки. По принципу «выше должность, больше товару». Хотя рацион в последнее время резали с каждым месяцем и всем без исключения. Фасад одноэтажного краснокирпичного распределителя, бывшего Непманского магазина, украшала стеклянная витрина. Еще месяца три назад тут привлекали глаз покупателя и призваны были вызывать обильное слюноотделение мастерски выполненные картонные свиные туши, разнообразные фрукты и овощи. Уже на моих глазах их сменили плакаты революционного содержания, которые менялись каждый день. Так, что у нас сегодня в витрине? Любимый мой плакат, на нем изображена решительная толпа с ружьями, а также шла трубой зовущая в бой надпись «Единым фронтом на штурм капитализма». Любимый он не из-за несомненных художественных достоинств. Для меня это не просто плакат, а сигнал семафора. Он означает «Путь открыт, и меня ждут». Вот и хорошо. Свернув газету, я кладу ее в карман своей куртки путейского рабочего. Поправляю мятую фуражку и ныряю в арку дома. В тесном замусоренном дворике грузчики сгружали с подвода мешки с картошкой, облизываясь на содержимое, но не решаясь их потрошить. С продуктами нынче строго. Обхожу их, прохожу в распределитель с черного хода. Маленький коридорчик, хлипкая дощатая дверь. За ней бухгалтерская каморка, заполненная ящиками с уже отоваренными карточками и толстыми амбарными книгами. Учет и контроль. Это при социализме условие главное и никогда недостижимое, как горизонт. В этом царстве учета и ждал меня, рассевшись за дешевым покосившимся письменным столом, инициатор. Сейчас он мало напоминал того подтянутого, спокойного воспитанного человека, который поил меня чаем на Лубянке и втолковывал порядок оповещения и связи, заставлял наизусть учить все необходимое. Сейчас это был мастеровой в синей рабочей робе. Даже руки теперь были мозолистые и изъеденные маслами, не упрекнешь, что интеллигент прикрывается высоким именем пролетария. И, как всегда, он был незаметен. Раствориться в толпе, никто его никогда и не вспомнит. Устраивайтесь поудобнее, в ногах правды нет, кивнул на табуретку Петр Петрович. Докладывайте. Лично виделись мы еще до эпопеи с мятежом коновода. Потом я ограничивался лишь связью через почтовый ящик и посыльных, а сказать мне было много что, в результате доклад затянулся надолго. Инициатор слушал очень внимательно, изредка задавал наводящие вопросы, и что-то черкал в блокнот быстро и споро, как стенографистка. Ну, картина прояснилась, подытожил он, и заиграла новыми красками. У меня тоже кое-какие достижения. Помните, не читайло, коренизатора из рабочей инспекции, которого мы на проселочной дороге исполнили. Он еще пел соловушка и явку польской разведки наколол. Да уж не забуду. Каждый фигурант у меня по ночам перед глазами встает. Спать не могу. Довольно нежности, Александр Сергеевич. Чай не барышня. Так вот, он не соврал. Явка в Харькове настоящая. Прихлопнули мерзавцев, оживился я. Александр Сергеевич, учитесь искать изящные, а не прямолинейные решения. Выявленная явка противника – это мечта любого контрразведчика. Их не трогают, их лелеют и ждут, когда использовать с наибольшим разрушительным для врага эффектом. Да все понимаю и изживаю из себя рвущегося в атаку солдата. Взяли мы ее под контроль. Осторожненько так, ненавязчиво, чтобы не спугнуть. Ну, как умеем. И тут настало время чудесных открытий. Большая рыба заплывала, есть такое. И мы подумаем, как эту рыбу включить в нашу агентурную разработку. Но, что самое интересное, засветился там в свое время по случаю человек, весьма похожий по приметам на вашего шляхтича. Шляхтич, случайно засветился случайный человек, потом случайно арестованный, усмехнулся я. В общем, работа коновода и этого шляхтича на польскую разведку считается доказанной, а по ситуации в целом, везучий вы, Александр Сергеевич, возникший расклад, это большая удача и широкие перспективы. Мы вплотную подошли к тому, ради чего все затевалось. Наш пропуск к руководству Комитета Свободной Украины и в польскую разведку – это шляхтич. Недаром же его освобождением так озаботились на той стороне. Видать, карась крупный, и так по-глупому попасться. Влетел резидент действительно по-дурацки. Проживал он по документам некоего Комарницкого Ивана Павловича из мещан. Но однажды добрые люди опознали его как Збышика Вуйтовича, бывшего ответственного работника промышленного ведомства, канувшей в лету Украинской Народной Республики, кем он и был на самом деле. Доложили куда надо. Там, где надо, сориентировались быстро и от греха подальше резидента спрятали в кутузку до разбирательства и приговора. В принципе, такие истории случались сплошь и рядом. Значительная часть населения страны жила под чужими именами, с выдуманными биографиями и криво выправленными документами. Боялись люди ответственности за какие-то прошлые грешки, или просто меняли свое социальное положение с дворянин на выходец из рабочих, крестьян, мещан, все лучше, чем голубая кровь с ее проблемами из-за происхождения. Одно время за такое даже под суд не отдавали, обычно после недолгого разбирательства отпускали, если не было выявлено вражеских намерений. Но сейчас, в связи с обострением классовой борьбы, гайки закручивали и светили бывшему дворянину годик-другой принудительных работ. Сперва эту проблему можно было решить довольно просто. Дать понимающему чиновнику мзду, на Украине такое сплошь и рядом, что при царе-батюшке, что при советах. Так бы подручные коноводы и сделали. Однако появилось одно «но». Заинтересовались польским дворянином в Харькове, и было дано указание держать под замком, не пущать до прибытия из Харькова уполномоченного АКПУ. А это уже серьезно. Тут взяткой не решишь. Вот и постановил коновод отбивать шляхтича силой. Надо этого Вуйтовича вербовать, предложил я. Он же в наших руках, никуда не денется. Не сработает, возразил Петр Петрович. Как только появится возможность, соскочит моментально. Надо его освобождать, как коновод и завещал перед смертью. Ну да, уважим последнюю просьбу душегуба, хмыкнул я. А что мешает просто отпустить его? Мол, иди, родимый, вы серьезно? После того, как им заинтересовались в Харькове, он сразу поймет, что с ним играют. Да и освободить должен лично указчик, силовым путем, с помпой и шумом, чтобы ни у кого эти ни сомнения не возникло в его преданности. И что, перебьем своих, поинтересовался я, чтобы дать свободу вражьей душонке, не вражьей душонке, а важнейшему источнику информации. А перебьем не перебьем, вы же у нас дока в этих делах, вот и думайте, как малой кровью обойтись. Все интереснее и интереснее у меня жизнь. Партийцев к стенке ставлю, а иностранных шпионов с боем освобождаю. Расскажи мне такое кто-нибудь год назад, не пожалел бы времени, вызвал бы карету скорой психиатрической помощи. Но тут и самому недолго в скорбный дом загреметь. Хотя хуже, чем есть, мне там не будет. Ладно, это все лирика и поэзия, а в грубом реализме не отвертишься. Задача операции должна быть выполнена любой ценой. А если вместе с местными чекистами комбинацию какую хитрую закрутить, спросил я, и расшифроваться, Александр Сергеевич, это Украина. Тут информация течет, что вода в саду из дырявого шланга, во все стороны. И правда, будь мы в России, вообще бы проблем не возникло. Состряпали бы комбинацию, привлекли к ней кого надо. Но здесь у меня было ощущение, что мы на чужой территории, будто заброшен не на советскую Украину, а в тыл врага. Потому как тебя тут мог продать любой, партработник, сотрудник АКПУ. Значит, автоматически освобождение становилось не театральной постановкой, а настоящей боевой операцией. Хотя бы как-то подыграть мне можно, задача-то сложная, произнес я. Предлагайте. Глава 6. Вернувшись в артель со встречи, я расписал ситуацию моим ближайшим помощникам и довел боевую задачу. Петлюровец воспринял известие достаточно кисло. Лучше бы его пристрелить, пёсью кровь, и дело с концом. Одессит же довольно залыбился. Да что там, сделаем в лучшем виде. Нам что за советскую власть кипишивать, что против, все в удовольствие. На миг он замялся, увидев, как я недобро прищурился. Но против так, чтобы в итоге все равно завышло, тут же поправился он. Вот так моя сознательность говорит. До Никольска решили добираться поодиночке, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Мои помощники убыли на пару дней раньше, чтобы присмотреться к обстановке, а потом намылился в дорогу и я. И вот теперь у нас встреча, на которую я двигаюсь целеустремленно и неумолимо. На Никольском городском рынке было многолюдно, но как-то нище. Цены задраны в небеса, ассортимент усох, даже бублики и сахарные петушки исчезли. Зато полно мяса. Крестьянин по жлобской своей натуре нещадно забивал свою скотину, лишь бы не везти ее в колхоз. И, чую, нам это еще аукнется. Как только пересек границу рынка, мне сразу же в толкучке попытались залезть в карман. Пинком отогнал шустрого шкета, зло зыркнул на его группу прикрытия и погрозил увесистым кулаком. Шпана сразу растворилась. Обычно у нее почему-то не возникает желания выяснять со мной отношения, несмотря на то, что лицо у меня круглое, а глаза добрые. Прошелся я рыночными задворками, перепрыгивая через ошметки овощей и пустые ящики. Пахло гнилым и кислым. Фыркала и ржала где-то рядом лошадь. Между дощатыми складскими помещениями двинулся я в узкий проход, утопая в грязи, пробрался через него и вышел к реке. Передо мной открылся живописный, но страшно замусоренный вид на разрушенный акведук 18 века, от которого остались три арочных пролета, на водонапорную башню и давно запущенный бесхозный сад, с судьбой которого городские власти никак не могли определиться. На склоне, ведущем к реке, устроили свалку и помойку. Народ сюда заглядывал лишь для того, чтобы вывалить очередную телегу мусора. Не лучшее место для встречи, но хоть в стороне от посторонних глаз. А через реку виднелся во всей своей суровой красе бывший Никольский замок, а ныне Дамзак, то есть дом заключения. Сюда узников с трех бывших губерний свозили, очень уже место для такого дела подходящее. Не знаю, как графья или князья жили в этом польском замке, но выглядел он на удивление бестолково. Несколько каменных коробок вне всякой системы приставлены друг к другу. Местами на стенах остались старые зубцы. Изувечили историческую достопримечательность сильно, в ранее глухих стенах бессистемно были выбиты забранные решетками окна. Может быть, сейчас в одно из них глядит в мою сторону мечтающий о свободе шляхтич. Да только локоток близок, но не укусишь. Я в задумчивости пнул ногой валявшуюся передо мной бочку с проломленным боком и чуть не подскочил от возмущенного мявканья. Оттуда вылетела полосатая кошка, возмущенно фыркнула на меня и унеслась прочь. Господи, так и зайкой можно остаться. А вон еще одно живое существо на помойке, более габаритное. И я даже знаю, как оно именуется. Ко мне шатающийся, развязной приблотненной походкой приближался одессит, выглядевший весьма колоритно в тельнике под пиджак, сапогах-гармошкой, шпанской кепке. Он напевал песню из репертуара знаменитого джазового музыканта Леонида Утесова, кстати, близкого друга налетчика Мишки Япончика, который, в свою очередь, был атаманом у одессита. С одесского кичмана бежали два урка на А. Пел на редкость бездарно, хотя и воодушевленно, поэтому я был рад, когда он замолчал, остановился, внимательно смотря на меня, будто видел впервые, а потом заголосил, картинно распахивая объятия. «Ба, что за радость пред моими очами! Начальник собственной персоной! Не мираж ли это с обманом фокуса зрения? Обниматься потом будешь, и не со мной!» «Доклад!» — рявкнул я командирским голосом. Его я отправил на вылазку, чтобы он оценил проницаемость или же неприступность тюремных стен. Мне его профессиональный взгляд был очень важен. Промотавшийся полжизни по тюрьмам да по воровским малинам, попробовав себя и в налетчиках, и в ворах, одессит приобрел массу полезных навыков. Да и вообще он прирожденный разведчик, умел быть незаметным, сразу просекал главное, мог видеть детали, обладал отменной наблюдательностью. Эх, попади он в свое время к моему учителю и приемному отцу, бывшему пластуну и красному командиру дяде Севе, уж тот бы из него натаскал волка. Но и сейчас одессит очень неплох. В общем, такая ситуация предстала перед моим печальным взором. Сейчас нарисую. Он вытащил заткнутую за пояс тетрадку, присел на бочку, в которой до этого жила кошка, извлек карандаш и принялся чертить схему Дамзака. Вот, твое заключение, глухо. Если пулеметы, а лучше артиллерию подогнать, с дюжим, конечно, а без них соваться туда мне страшновато и сильно совестно. А почему совестно? Поинтересовался я. Ну так не хочу заставлять близких оплакивать мою безвременную кончину. Они любят меня живого и здорового. В общем-то, это с самого начала было понятно. Штурмовать замок – это полное сумасшествие. Был еще вариант – извлечь фигуранта во время транспортировки. Как раз ожидается спецпоезд на Харьков. Но там охрана тоже неплохо поставлена. Нет, конечно, можно на них с шашкой наперевес, и тогда с определенными потерями нам это удастся. Но есть же какие-то пределы. Все же бандит, я не настоящий. И рубить своих, нет, это не для меня. Или для меня, великая цель, когда любые средства хороши. Тьфу, не доставало еще начать подвывать на морально-этические аспекты, как волк на луну. Достаточно того, что у нас тупик нарисовался. Тут в нашей компании произошло прибавление. На помойке появился дорого одетый старорежимный господин, с тростью, в костюме и в шляпе-котелке. В нем с трудом можно было опознать петлюровца. Но я потрудился и опознал. И теперь смотрел на него с надеждой, поскольку тот пребывал в приподнятом настроении. Он пробивал ситуацию с другой стороны. У него много старых связей в этом городе, и они могли навести нас на интересные варианты, на что я сильно рассчитывал, поскольку рассчитывать больше ни на что. Посмотрев на рисунок, который намалевал одессит, Петлюровец поинтересовался: «Что, планируете битву при замке Камелот? Поняли уже, что дело дохлое?» «Поняли», — кивнул я. «А помимо критики с мест есть конструктивные предложения?» «Имеются», — солидно изрек Петлюровец. «Такие цитадели не берутся снаружи, такие цитадели берутся изнутри. Не тормози, братишка, я весь в томлении», — ударил себя кулаком в грудь одессит. «Взираю на тебя с потаенной надеждой, и только не говори, что она тщетна. Тьфу на тебя, трепло». Петлюровец, сняв котелок, вытер пот со лба белоснежным носовым платком. «Ладно, к делу. Есть такой интересный человек-свинарь. Погремуха воровская», — заинтересовался одессит. «Обижаешь. Старая добрая украинская фамилия, и принадлежит начальнику Дамзака. Оказывается, я его давно знаю, и его помощника. Притом настолько хорошо, что вряд ли они откажут мне в просьбе, в любой просьбе». «Уже интрига», — жадно потер ладошки одессит. «Настоящая беллетристика, можно сказать, авантюрный роман. Если не заткнешься, выкину тебя, как нашкодившего котенка, из интеллигентного диспута», — пригрозил я. «Все», — замахал руками одессит. «Были бы нитки, зашил бы себе рот. Внимаю молча. Рейд петлюровцев на станицу Осиповскую. Тогда там евреев и коммунистов покрошили тьму тьмущую. Свинарь с его подпевалой Другалем в том отряде был, и в погромах участвовал энергично, с огоньком. Ну дела», — покачал я головой. «Почему этот свинарь не расстрелян по приговору рефтрибунала, а на должности?» «Перекрасился, замаскировался, свидетелей не осталось. Попер ввысь, на хорошем счету, в ус не дует. Умудрился даже в партию вступить. Вот вражья морда», — с чувством произнес я. «Хамелеон не дорабатывает ЧК», — усмехнулся Петлюровец. «Не поспоришь», — согласился я. «Напомню ему о себе. Выпьем, повспоминаем былые подвиги. Думаю, он нам поможет». «Как поможет?» — возмутился одессит. «Распахнет врата Кичи со словами: иди, брат шляхтич, вот она, долгожданная свобода. А что, других вариантов нет?» Посмотрел на него строго Петлюровец. «Навскидку могу предложить штук 8, а если подумать, то, да хотя бы один, но всамделишный, а не в стиле фантаста Герберта Уэллса». «Этап, призрак», — кротко пояснил Петлюровец. «Это что еще за готическая пьеса?» — проявил одессит удивительное знание мировой литературы. «Это жизнь, одессит», — покровительственно произнес Петлюровец и довел до нас свой план во всех подробностях. «Ну что, надо признать, идея авантюрна, шита белыми нитками, но изящно, и может сработать. Оставалось только уговорить двух человек, пришпилить их, как насекомых, иголкой убойного компрометирующего материала, но его недостаточно. Применим материальный стимул. У коновода я прихватил мешочек с награбленным золотым запасом, кольца, броши, драгоценные камни. Он их всегда таскал с собой. Не так, чтобы шибко много, но на оперативные расходы хватит. В общем, с такими нашими аргументами та сторона просто обязана дать свое согласие на противоестественные отношения украинского тюремного ведомства с бандподпольем.